Глава 10. Май 1989 года. 1. Возвращение в школу могло пойти по одному из двух сценариев. Унизительному, страшному, жестокому. Или теплому, радушному, доброжелательному. И всю ночь в ожидании утра я убеждал себя, что реализуется второй вариант. После выхода статьи, вызвавшей эффект разорвавшейся бомбы и поведавшей миру, или, по крайней мере, значительной части округа Самтер, Южная Каролина, что я пугливый щенок, который умолял преступника убить вместо себя друга, родители, кажется, решили заточить меня дома лет до 80. Я совсем извелся. Весь день после того, как Андреа пробралась ко мне через окно, думала о статье, о своих школьных друзьях, о том, где может скрываться коротышка Гаскинс, как выглядит вынутое из болота тело Алехандро. Чуть крыша не поехала. Я упрашивал родителей позволить мне вернуться и бросить вызов своему страху, используя всякий аргумент, который только мог породить мой глупый мозг. Врал напропалую, утверждая, будто научился способом управлять собой в классе с психологическим уклоном. Жонглировал такими понятиями, как преодоление последствий психологических травм, негативное влияние прогулов, даже сослался на доктора Спока, знаменитый детский психиатр, не путать с ушастым персонажем из «Стартрека». Я доподлинно знал, что с каждым пропущенным днем ситуация ухудшается по экспоненте, чем позже вернусь, тем тяжелее будет. А еще мне была ненавистна сама мысль о том, чтобы сидеть в четырех стенах. Мой разум бродил по бескрайнему и опасному внешнему миру. В конце концов, я победил. И все же в ночь перед возвращением не спалось. Я всматривался в тени на потолке и строил предположение, как меня встретят завтра утром. По дороге в школу за мной зашла Андреа. Я воспрянул духом, увидев, как она входит через парадную дверь, даже не постучав. Вот что значит настоящая дружба. Завтрак был почти готов. Мама едва не расшиблась в лепешку, услышав, что Андреа снова к нам присоединится. Вместо обычных яиц и кукурузных хлопьев на столе нас ждали яйца, кукурузные хлопья, сосиски, печенье, соус. Восхитительные ароматы тянулись из кухни в гостиную. Андреа закрыла за собой дверь и объявила. «Всем здравствуйте». Папа сидел в своем кресле и пролистывал газету. А вдруг эти писаки опять имели наглость состряпать очередную гадость о сыне? Вчера вечером он посетил офис редакции на Мейн-стрит и выложил им все, что думает. Не знаю, какими именно словами, к счастью, меня там не было. Тем более, если при разговоре присутствовала мисс Толивер. Отец промычал что-то нечленораздельное, не удосужившись опустить газету. «Привет!» — я подскочил к Андреа и приобнял ее, задержав чуть дольше, чем того требовали нормы приличия. «Хорошо, что папа слишком занят чтением». «Спасибо, что зашла к нам еще раз. Я уже чувствую себя избранным». Подруга хихикнула и высвободилась из объятий. «Ну, ты и размечтался». Она приблизилась к огромному, размером с лодку, папиному креслу и постучала по газете. «Как поживаете, мистер Плайер?» «Боже, вот у кого есть яйца. В переносном смысле, разумеется». Папа опустил газету и посмотрел поверх нее, на удивление сердито. «Доброе утро, мисс Льерианос», — устало пробормотал он. «Вы специально сделали крюк, чтобы похитить моего сына?» Андреа пожала плечами. «Ну надо же проследить, чтобы он занимался как следует и поступил в колледж. Зато потом разбогатеет и купит новый дом в городе». «Умеете вы зубы заговаривать». Отец свернул газету, положил на стол и скрестил руки на груди. «Ужасно не хочется расстраивать вас перед школой, но нашли еще один труп. Похоже, этот чертов извращенец разбрасывает их по всему округу. И зачем я только позволил Дэвиду выйти из дома?» Новость слегка подпортила настроение, однако я не мог допустить, чтобы папа изменил свое решение. «Фуллер из полиции должен ходить за мной как привязанный, верно? Он может присматривать за мной в школе с таким же успехом, как и дома. Пожалуй, там даже безопасней. Вокруг много народа». «О, не волнуйся. Марк прилипнет к тебе, как муха, к коровьей лепешке. Упустит из виду, шериф Тейлор заставит его конвоировать заключенных. Они как раз в этом месяце чистят болото». «Не переживайте», — сказала Андрея. «Я тоже буду охранять Дэвида. Если коротышка вздумает тронуть вашего сына, ему сначала придется иметь дело со мной». Я захлопал глазами. Разговор дошел до грани абсурда. Отец встал и, ко всеобщему изумлению, заключил Андреа в настоящие отеческие объятия. «Как жаль, что и тебя в это втянули». «Все нормально», — шепотом ответила моя подруга, когда отец ее отпустил. В глазах отца блеснули слезы, и несколько секунд он не мог говорить. Таким мы его еще не видели, разве что когда я добровольно вызывался чистить септик, и это сразило меня наповал. Оказывается, он переживал случившееся тяжелее, чем я. «Чудесно, что у моего сына такой товарищ». «Спасибо, мистер Плайер. Я очень тронута». Я предположил, что Андреа немного обалдела, однако все же нашла ответ, соответствующий текущему моменту. Чувствуя себя так же чуть неловко, я решил прибегнуть к спасительной кулинарной теме. «Мама наготовила нам кучу всяких вкусностей. Нужно поспешить, а то в школу опоздаем». Папа с благодарностью посмотрел на меня и кратчайшим путем отправился на кухню. 2. «Он убил 4 человек, как минимум». Мы как раз миновали магазин мистера Джонни, названный в честь пожилого владельца, который был далеко не таким приятным, как лимонад и мороженое, продаваемые в его маленьком заведении. Старикашка с редкими выцветшими волосами вечно смотрел на людей бирюком, даже когда благодарил за покупки. Сейчас он стоял за заляпанной витриной и пялился на нас, словно подозревал в прохожих переодетого Гаскинса. «Ты знала многих из погибших?» «Нет, увы. Я была знакома только с Алехандро. А вот мама знала всех. Наверное, даже общалась более-менее тесно с 2 или 3. А я нет. Только с Алехандро». Слышать это имя мне было больно. И тогда, и теперь. Неважно, сколько ободряющих бесед вели со мной родители, Андреа и полиция. Как бы я ни убеждал себя... И в то время, и спустя годы, я неизменно ощущал тяжесть вины за его ужасную смерть. «Давай не будем об этом, хоть некоторое время». «Рада угодить вам, коллега», — ответила Андреа, копируя гнусавый местный выговор. Утро выдалось ясным и прохладным, разительный контраст со вчерашним днем. Ласковый ветерок обдувал недавно засеянные поля, и в воображении уже вставали ряды кукурузы и листья табака размером с бочку и снежные шапки хлопка. Щуря глаза навстречу восходящему солнцу и оглядывая свежую пашню, амбары и фермерские дома, я думал, а закончится ли этот кошмар к тому времени, когда урожай созреет и наступит время жатвы? Может, тогда Гастингса уже схватят, и незримое присутствие маньяка в моей жизни поблекнет, переместившись в сферу детских кошмаров. Говорят, детским мозгам свойственно блокировать тяжелые воспоминания. Оставалось надеяться, что я из тех счастливчиков. «О чем задумался? Все нормально?» — спросила Андреа. «Мы как раз добрались до развилки дорог на Кенвуд и Кенсингтон. Сейчас свернем налево, а там и до школы недалеко, примерно 500 миль. «Нормально. Просто наслаждаюсь тишиной и покоем». Андреа хихикнула, однако тему развивать не стала. «Слушай, у меня идея». Мне действительно пришла в голову отличная мысль. «Давай поиграем в нашу игру. Где Энтони?» Я произнес эти слова и тут же забеспокоился. А не напомнит ли Андреа игра о том жутком вечере в лесу? А может, сейчас ей не хочется ворошить в память образ вероломного отца? Однако глаза подруги загорелись. «Полностью за. Пора сыграть новый раунд. Я первая». «Начинай». «Хм...» Она причмокнула губами. Надо подумать. Ага, Энтони в автобусе. В Швеции. В Швеции? А как он туда попал? Она взглянула на меня крайне разочарованно. Ты серьезно? Ну ладно, пусть в Швеции. Автобус едет по шоссе. Впереди горы. В Швеции есть горы, верно? Я пожал плечами. Наверное, есть. Автобус поднимается все выше и выше по коварному серпантину. Ах да, Энтони в автобусе один. Ну, само собой, кроме водителя. Само собой. Андреа остановилась, и я тоже. Она повернулась ко мне, сосредоточенно разглядывая землю. Они достигли высоты 50 000 футов над уровнем моря. Ну, даже высота Эвереста всего... Она заставила меня замолчать, вскинув руку. Весьма эффективно. Ну ладно, он не в Швеции, он на Марсе. Каким-то образом перенесся в будущее. Автобус беспилотный. Его изобрели, ну, скажем, в 2030 году. Еще Энтони голый, потому что на Марсе одежду не носят. Хотя история становилась все более неправдоподобной, в этот раз я благоразумно предпочел не встревать. Внезапно автобус приближается к крутому утесу, как в субботних комиксах. Ну, ты, наверное, читал, как кукушка убегает от койота. Расстояние до обрыва сокращается, вокруг бурая пустыня, а пропасть глубиной полмили. Гибель неминуема. И дорожный знак с надписью «Ты сейчас умрешь». Она перевела дух и продолжила скороговоркой. Энтони понимает, что-то не так. Понимает не сразу, потому что он идиот. Мотор ревет, из-под колес летит марсианская пыль, скорость 532 мили в час. И тут... Нифига себе. И тут Энтони ударяется в панику. Он вскакивает совершенно голый и вопит, что нужно тормозить, черт возьми, и поворачивать. А в автобусе есть устройство типа компьютера, которое подчиняется его приказу. И автобус поворачивает. Его резко заносит вправо. Энтони бросает к левому борту. Он влетает в стекло, разбивает его. Осколки режут Энтони вдоль, поперек и наискось. Кровище брызжет фонтаном, будто свинью забили. Энтони шлепается на марсианскую почву. Она ядовита. Яд проникает ему в кровь, причиняя всевозможные виды боли. Мне отчаянно хотелось спросить, чем он дышал. Однако Андреа тараторила очень быстро, и прервать ее было невозможно. Он катится по камням и вопит в агонии. Автобус уходит вправо, вправо, вправо, вправо, по кругу, потому что внутри никого нет, чтобы дать указания. Поворачивает, поворачивает, поворачивает, и бац! Наезжает прямо на Энтони. Голова цепляется за колесо. Автобус тащит Энтони за собой, мозги брызжут наружу. Ну, дальше все ясно. Да, очевидно. Я был в полном восторге. Потерявший управление автобус падает в пропасть и увлекает за собой Энтони. Он отлипает от шины и падает быстрее автобуса. Такая вот аэродинамика. Шлепается на спину, позвоночник и все органы всмятку. Однако Энтони еще жив. Он смотрит вверх, испытывая все виды боли, какие только может испытывать человек. Последнее, что он осознает, автобус летит вниз, прямо на него. Энтони, наконец, мертв. Андреа сделала вдох и удовлетворенно взглянула на меня. «Ну как?» Я несколько раз кивнул, покусывая губы. «Впечатляюще. Есть одна или две сюжетные дыры, но в целом впечатляет». «Тоже мне умник. Посмотрим, как ты справишься». Я рассмеялся. «После школы. Мы уже опаздываем». «Ой, правда. Побежали». Остаток пути мы мчались рысью. 3. Я полагал, возвращение в школу пойдет по одному из двух сценариев — прекрасному или ужасному. К счастью, в основном сбылся первый. Оказывается, когда серийный убийца гуляет на свободе и играет в манипулятивные техники с одним из твоих одноклассников, любой примет сторону одноклассника. Люди или преимущественно добры и участливы, или молча отводят глаза, явно чувствуя неловкость. За ланчем я увидел достаточно примеров и того, и другого. «О, Дэвид, я рада, что ты снова в школе. Миссис Медлок сжала мою руку обеими своими руками и принялась трясти, вверх-вниз, вверх-вниз. Приятная женщина с большой копной седых волос, уложенных в пучок на макушке, преподавала тригонометрию и считала меня самым способным учеником за всю свою карьеру. Впрочем, однажды я подслушал, как она говорила то же самое о Холли Дэвис. «Моя семья молилась за тебя и твоих родителей. Если нужна помощь, любая, только дай знать. Хорошо, сладкий мой?» «Да, мэм». В те времена учителя еще могли называть школьников «сладкий мой». Едва добрая женщина отпустила меня, как внезапно нарисовался мистер Ким и хлопнул меня по плечу, едва не сломав его. Ким — преподаватель общественных наук, худощавый мужчина с оливковой кожей, выходец из Кореи, а американец уже в третьем поколении. «Привет, Дэвид. Не переживай, мало ли какую лабуду в газетах напечатают. Никто в нашей школе не верит. Брешут они. Не мог ты умолять того психа-недоноска убить несчастного Алехандро?» Мистер Ким был человек простой и правду матку резал в глаза. «Спасибо, мистер Ким». Плечо болело, да и позвонки, похоже, сместились. Многие другие учителя подходили ко мне. Даже директриса, миссис Мур, сжала губы в струнку и быстро проговорила: «Рада видеть тебя, сынок», выражая готовность оказать любую помощь, о которой мог просить ребенок у перегруженной работой женщины. И не только учителя. Большинство школьников тоже встретили меня доброжелательно. Школа у нас маленькая, я знал всех, причем многих с раннего детства, и за годы учебы практически не обзавелся недругами. Миссис Эверинсон, маленькая, похожая на мышь женщина, ветер дунет и унесет в соседний город, ласково похлопала меня по руке. «Привет, Дэвид. Мы все о тебе постоянно думали. Если Андреа тебя бросит, сразу скажи. Я на твоей стороне». Мисси частенько говорила такие вещи, и я сразу почувствовал себя как дома. Блейк Кентон двинул меня кулаком, жуть как больно. Так он демонстрировал свое расположение, и я не выразил недовольства, хотя недели три теперь буду красоваться с синяками. Энди Беннет, Энди, грязнули, который, наверное, с 70-х годов не мылся, дал мне 5 на входе в кафетерий, чего никогда не делал раньше. До того мы толком не разговаривали, да и после тоже. Однако в тот день его маленькое шоу согрело мое сердце. Еще многие другие школьники сказали мне что-нибудь приятное или, по крайней мере, ободряюще кивнули. Рональд Хоуэлл, Джон Хеннон, Керри Маккаллум, Крейг Казалоу, Брэндон Керуак, Мишель Робинс и ее сестра Керри, Джанет Рив. Кто-то подкрался сзади и щелкнул меня по уху. Были и такие, кого несколько отпугивал мой новый статус городской знаменитости. Возможно, они полагали, что посягательство коротышки Гаскинса каким-то образом перекинутся на них. Или беспокоились. А вдруг я в некотором роде заразен? Нашлись и те, кто реально поверил, будто бы я умолял убийцу лишить жизни Алехандро. Однако никто не выступил против меня в открытую. За день я удостоился всего пары косых взглядов, большей частью в кафетерии. Каким-то образом между всеми дружескими беседами мне удалось не пропустить ланч. «Дэвид!» — окликнула меня Андреа, стоявшая в конце очереди. Я подошел к ней. Аппетит прорезался в полную силу. Теперь мои собственные дети любят жаловаться на ужасные школьные обеды. Однако, скажу я вам, во времена моей учебы в средней школе Мэйвуд в городе Линчберг, штат Южная Каролина, еда была великолепной и вызывала желание просить добавку. «Привет», — ответил я. «Что у нас сегодня?» «Пицца». «Джекпот», — подумал я. Пиццу подавали нарезанную на прямоугольники, что выглядело неестественно. Однако это было одно из моих любимых блюд. Впрочем, Андреа услышал от меня благоразумное «ням-ням». «Ну что, день удался?» «В самом деле удался. Если бы я сидел дома, сейчас бы уже сошел с ума». Она кивнула, полностью со мной согласившись. Мы сели за стол к ребятам из знакомых семей, Тревору Якобсу и Тодду Элбриджу. Тот тоже присутствовал на лисьей охоте, однако там у меня не было возможности толком с ним поговорить. Между нами всегда сидела пара подвыпивших мужиков. Разговор начал Тревор, крепко сбитый паренек, который, казалось, был рожден для того, чтобы стать фермером. Наверное, вполне мог одной рукой уложить на землю взрослого бугая, не выпуская из другой чашку кофе. «Сочувствуй, друг. Этот урод тебя оговорил». Из уст Тревора это утверждение звучало предельно искренне. «Я как раз наполовину прожевал гигантский кусок пиццы. Любимое блюдо сегодня не разочаровало». «Спасибо. Я влип в дурацкую историю». «Не в дурацкую историю», — возразил Андреа, «а в ужасную историю. И вышел из нее победителем». «Не сомневаюсь», — изрек тот. Он прослыл немногословным парнем, однако в школе его считали самым толковым. А еще к 20 годам ему грозило полное облысение. Мы с Тревором по секрету от Тодда заключили пари, когда именно это случится. «А что произошло на самом деле?» — спросил Тревор. «В ту ночь на лисьей охоте». «Замолчи, Трев», — предупредила Андреа, сделав страшные глаза. «Да ничего, все нормально. Я был в хорошем настроении. Валяйте, ребята, я готов отвечать». Тревор поднял брови. «Реально? И что ж там случилось?» Андреа придвинулась ко мне. «Дэвид, не стоит портить замечательный день. Много чести этому психу, чтобы о нем разговаривать». Я вздохнул. «Тут и рассказывать особо не о чем. Ну, в общем, дело было так. Хотя я от страха чуть не обделался и толком ничего не помню. Просыпаюсь, а рядом стоит какой-то жуткий отморозок. Я спрыгнул с койки и драпанул, жить-то хочется. Само собой, перетрухнул здорово. Но, клянусь, я не умолял его убить Алехандро». «Мы верим», — кивнул тот. «На твоем месте так поступил бы каждый». Внезапно меня осенила догадка, и не очень радостная. Тодд разговаривал со мной каким-то фальшивым тоном, заставив вспомнить старую аксиому: «Если дела идут слишком хорошо, то значит, жди засады». Все были ко мне слишком добры. В один миг восприятие событий изменилось. Я представил, как вчера миссис Мур объявила по интеркому, что со мной нужно обращаться будто с хрустальной вазой. Разумеется, она выразилась более по-директорски, однако суть я уловил точно. «Дэвид?» — похлопал меня по плечу Андреа. «А? Извини, замечтался». «И что ж теперь делать? Впрочем, альтернатива еще хуже. Допустим, ребята выстроились бы вдоль коридора и принялись швырять в меня помидорами, скандируя: «Жалкий трус! Жалкий трус! Хвост поджал от страха!» «А вы слышали про его сына?» — спросил тот. Вопрос произвел эффект разорвавшейся бомбы. Не только потому, что застал меня врасплох. Я витал в облаках и не понял, о чем, черт возьми, он говорит. «Сына?» — переспросил Андреа. «Чего?» «Коротышки Гаскинса. Сегодня в газете написали о его сыне». Я уставился на Тодда. Из помещения словно выкачали воздух. Одноклассник вдруг показался мне бледным, нездоровым и потным. Сейчас я мог поставить все на то, что он лишится волос еще до выпускных экзаменов, то есть до 20 лет. Само имя Гаскинса, упоминание его сына и ужас перед тем, что еще вырвется изо рта Тодда, буквально опрокинули мой мир. Меня затошнило, перед глазами поплыли мушки. «Ты о чем?» — хрипло прошептал я. Тодд уловил мою реакцию и продолжил немного осторожнее. «У коротышки есть сын. Он живет со своей матерью во Флоренсе. Не волнуйся, я просто решил, что это занятно». Он явно чего-то не договаривал. «Да все в порядке, Тодд. Так что о нем пишут в газетах?» Несчастный Тодд вжался в стул. «Не стоило мне начинать. Извини». «Начал, так говори», — велела Андреа. Ее любопытство явно побороло опасения по поводу моего душевного и эмоционального здоровья. «Он вроде наш ровесник», — помедлив сообщил Тодд. «А женщина, которая написала эти гадости о тебе, пошла и взяла у него интервью. Да еще и упомянула, будто его мать дала разрешение. По мне, так это ненормально». «Интервью 16-летнего?» — переспросил Андреа, озвучив охватившее меня недоверие. «Да как она посмела?» Я не понял, кого она имела в виду. Мать или репортерша, Уэнди Толивер? Не исключено, что обеих. Тот пожал плечами, словно отвечая. А мне-то откуда знать? «И что он наговорил?» — спросил я. «Может, тебе самому прочесть?» «Выкладывай». «Я должен знать. Не хочу, но должен». Тот вздохнул. «Обычную лабуду, типа его папашку неверно поняли, и на него повесили всех собак, потому что он не такой, как все, нелюдимый, да еще и работал в похоронном бюро. А потом он заявил, будто именно ты виноват в том, что его отца считают убийцей, и что на самом деле надо обвинять твоего отца, и что ты единственный, ну, то есть ты, Андреа, кто первоначально видел его в лесу, и потом в бараке на лисьей охоте». «Но ведь он скрылся!» Андреа почти кричала. «Если не виновен, то почему сбежал? И у копов есть все улики, это бред собачий!» «Да я всего лишь пересказал статью!» Принялся отпираться тот. «Не убивайте гонца, принесшего дурные вести! Тьфу ты!» Я не знал, что и подумать. Удачный день сорвался в пике. «Ну все, хватит!» Я встал, тоскливо глядя на недоеденную пиццу. Позор, но этот совершенный образец кулинарного искусства придется выкинуть в мусорную корзину. «Я не собираюсь позволять какому-то тупому отпрыску серийного убийцы испортить мой день. Ну его нафиг, пошли на химию». И мы отправились на химию. 4. «Я прочла статью», — сказала Андреа. «В библиотеке есть эта газета. Миссис Ридли не хотела, чтобы я ее видела, спрятала под стопку комиксов и положила на полку. Для библиотекарши она не очень сообразительна». Мы шли домой. Очередной школьный день миновал. Марк Фуллер медленно ехал за нами в патрульной машине, персональный телохранитель при исполнении. Время от времени я махал ему рукой, и он отвечал тем же. Не сомневаюсь, что коп чувствовал себя глупо. «Могла бы истощить», — ответил я. Мы как раз свернули на мою улицу. Очевидно, Андреа задалась целью лично убедиться, что я добрался до дома. Послеполуденное солнце палило нещадно, не оставив воспоминаний о недолгой утренней прохладе. Ручаюсь, мой папа уже сжег свой экземпляр в камине. «Там написано не намного больше, чем рассказал тот». Так я и поверил. Конечно, Андреа не из тех, кто станет щадить мою ранимую душу. Однако нам еще не приходилось сталкиваться с подобным вызовом. И все же, что в статье? «Да парень просто дебил. Репортерша старалась по возможности не цитировать напрямую, но когда она приводила его слова... Ну, в общем, этот тип научился всему, что знает, из раздела комиксов в воскресных газетах». «Ловко у тебя получается. Как ответить так, чтобы не ответить?» Она коснулась моей руки. «Клянусь, там нет ничего особо из ряда вон выходящего. Он защищает своего отца, твердит, что половина слухов — высер. Буквально, высер». Минуту или две мы шли молча, почти до самого моего дома. Андреа по-прежнему увиливала от разговора о статье, а мне не хватило мужества, чтобы проявить настойчивость. «А знаешь, как его зовут? Ты не поверишь!» — воскликнула она, когда мы остановились у нашей подъездной дорожки. Мама сидела на веранде, разморенная жарой, и лишь вяло махнула нам рукой. «Миссис Плайер!» — поприветствовала ее Андреа, дважды вскинув вверх большой палец. Абсурдный жест, учитывая обстоятельства. Затем она повернулась ко мне и подняла брови домиком. На лице подруги заиграла озорная улыбка. «Кого?» «Сына Гаскинса. Ты точно не поверишь». «Ну, если кличка отца — коротышка, то сын должен быть сморчок, щекотун». «А вот и нет. Дикки». «Дик» в английском языке — одно из эвфемистических наименований полового члена. Мы с Андреа уставились друг на друга, а затем, как по команде, расхохотались. Я почувствовал себя лучше, реально лучше. Обнял Андреа и пригласил перекусить после школы. Мама словно обладала экстрасенсорным восприятием. Напекла пирожных, а к ним подала холодного молока. 5. Спустя час мы вышли из дома, и я попросил Фуллера подбросить Андреа домой. Он не возражал, наоборот, явно обрадовался возможности как-то разнообразить отупляющую работу по наблюдению за моим домом. Потребовал только, чтобы я поехал с ними. «Босс мне яйца оторвет, если я тебя одного оставлю». Вот его точные слова. Мы с Андреа сели на заднее сиденье патрульной машины, словно арестованные преступники. «Ты утром обещал, что после школы продолжишь нашу игру. Ну и где же Энтони?» — горячо зашептала она прямо мне в ухо. «Ага, у меня по спине пробежали мурашки. Лучше б сама продолжила». «И не сдержал обещание». «Да, ну извини». «Тогда поторопись, пока мы не приехали». «Может, давай ты по второму разу? У тебя лучше получается». Андреа ущипнул меня за руку, причем довольно ощутимо. «Игра твоя идея. Не забыл? Удиви меня». «Ладно. Где Энтони?» «Где же он? Где же он? Где же он?» Я порылся в голове, пытаясь выдать нечто такое, что хоть чуть-чуть могло бы соперничать с мрачной и извращенной версией моей подруги. «А, по-моему, тут замешан клоун». «О, клоун? Неплохое начало». Я театрально набрал в грудь воздуха. «Итак, пару недель назад Энтони поступил в университет клоунады, и с тех пор учеба продвигалась хорошо». «Постой, а такой университет и правда есть?» «Ну, взялся врать, так иди до конца. Он находится в Канзасе, кажется, в Канзас-Сити». «Канзас-Сити — это в Миссури, профессор». «Ну, конечно. В общем, Энтони в Канзас-Сити. И он только что сразил всех на повал на занятиях для начинающих. Ну, типа основы жонглирования, как разрисовать лицо, как пошить клоунский костюм, как сделать свои ноги неестественно большими и тому подобное». Андреа тихонько рассмеялась, и мне этого было достаточно, чтобы продолжить. «Дела идут просто супер. Но вдруг однажды утром профессор, тот, который учит клоунов паковаться в маленькие машинки. Его зовут доктор Шпиц». «Погоди, тот самый доктор Шпиц из твоей прошлой истории?» «Тот самый». «А велика ли вероятность, что проктолог имеет ученую степень по упаковке клоунов в машину?» «Невелика». «И что дальше?» Я перехватил взгляд Фуллера в зеркале заднего вида. Коп ухмылялся. «Неужели он нас слышит?» «И этот доктор Шпиц просит Энтони зайти к нему в кабинет, чтобы разобраться с одной проблемой. И у Энтони нет выхода, хотя от клоуна доктора исходят нехорошие флюиды. Флюиды, вызывающие страх». Андреа кивнула, демонстрируя самый искренний интерес, какой только можно испытывать к глупой игре. Я напомнил себе, что как бы ни были забавны наши истории, Энтони для нее слишком реален, и мой энтузиазм поутих. Последнее, чего я хотел, так это причинить ей боль. Внезапно сюжет застопорился. Я не знал, что еще сочинить. «Жуткие флюиды. И он должен зайти к доктору в кабинет. И что дальше?» «И сейчас». Я с усилием старался довести историю до конца, больше не наслаждаясь процессом. «А дальше совсем плохо». «Отлично. Мне нравится, когда ему плохо». «Может, это ей помогает? Реально помогает. Значит, нужно продолжать в том же духе». «Доктор Шпиц говорит Энтони, что он плохой студент и не сможет стать настоящим страшным клоуном. Потому что клоуны не должны быть забавными. Их истинное предназначение — пугать маленьких детей. Энтони говорит, что доктор ошибается, что у него есть способности, а доктор Шпиц ему: «Нет, ты врешь». А Энтони опять: «Есть». И так они некоторое время спорят». «Говорят друг другу «да» и «нет»?» — переспросила Андреа. «Неужели?» «Только другими словами». Она кивнула, словно это все объясняло. И тут мой мозг настроился на нужную волну, и я уже знал, куда повернет нелепый сюжет. В конце концов, профессор сдается и говорит, что Энтони может остаться в колледже. если докажет свою профпригодность, выполнив один трюк с маленькой клоунской машиной. Энтони обещает постараться. Доктор Шпиц говорит, ты должен пойти на кладбище и откопать 20 свежих трупов, а потом запихнуть их в маленькую машину из клоунского гаража. Энтони думает, идея стоящая, и делает все, что надо. Подробности я опущу. Итак, спустя 24 часа маленькая машинка в клоунском гараже заполнена 20 трупами, большинство из которых разлагались в течение нескольких недель. Запах стоит. В общем, урожай поспел. Еще бы. Энтони довольно потирает руки. Его комбинезон весь в кишках и мозгах. Он носит комбинезон? Ну да. А почему бы нет? Принято. Машина остановилась, и я понял, что мы уже у дома Андреа. Фуллер обернулся к нам и по локоть просунул руку в окошко по центру стеклянной перегородки. Продолжай. Я хочу знать, чем закончится. Он улыбнулся, словно хотел сказать, ну и дети пошли. Я не мог винить его. Ага, встрял Андреа. Похоже, Энтони нравится возиться с трупами. Могу поспорить, он упивался собой. Я тряхнул головой и потрепал ее по волосам, словно несмышленыша. Окей. Близится финальный аккорд истории. Доктор Шпиц говорит Энтони. Отлично, парень. А теперь твоя очередь забраться в машину. Покажи, на что ты способен. Энтони бледнеет. Конечно, он не хочет этого делать и умоляет профессора не заставлять его. И вдруг доктор Шпиц теряет контроль над собой и превращается в злого клоуна. Ах да, он все это время был в клоунском костюме и в гриме. Я вам не сказал с самого начала, потому что это был бы спойлер. Фантастика, невозмутимо изрекла Андреа. Представьте себе самого злого клоуна, которого только можете вообразить. Они с Фуллером посмотрели на меня в немом удивлении. В буквальном смысле. Закройте глаза и вызовите образ в мозгу. Мне не хватает таланта описать, насколько он был ужасен. Ну, то есть не было, а есть. Впрочем, неважно. Андреа на миг зажмурилась и затем кивнула. Представила. Я перевел взгляд на Фуллера. Он закатил глаза. «Я тоже. Он похож на тебя». Ужасный клоун-профессор хватает Энтони и тащит к машине, набитой трупами. Он сверхсильный, и он отрывает Энтони от земли и пропихивает в заднюю пассажирскую дверь. Ну, если бы вы там присутствовали, то увидели бы, что позади нет места. Салон забит сверху донизу. Однако доктору Шпицу затея удается. Он входит в раж, напрягает силы и кулаками вдалбливает Энтони в вязкую массу гниющей плоти. И вот, наконец, из нее торчит лишь лицо Энтони, а все его тело погружено в кучу трупов, которые растолкли в кашу, чтобы нашлось место для несчастного сукиного сына. А доктор Шпиц улыбается. С его лица стекают темная кровь и липкие ошметки внутренностей. Затем, не произнося ни слова, он торжественно кладет руку на щеку Энтони, надавливает и толкает его головой в раздутую задницу трупа. Нос и рот проскальзывают в щель между половинками, так что доступ к воздуху перекрыт. Профессор захлопывает дверцу машины, ему приходится наклониться и приложить буквально всю свою ужасающую клоунскую силу, чтобы она захлопнулась, и смотрит, как Энтони задыхается и тонет в месиве разлагающейся человечины. Я запнулся. Голова кружилась. Фуллер выпучил глаза, Андреа приоткрыла рот. «Конец», — сообщил я. В следующие полминуты никто не произнес ни слова. Затем мой личный охранник нарушил молчание. «Ты что, больной на голову?» «Он сделал это для меня». Андреа взяла мою руку. На лице подруги было написано такое умиление, словно я только что прочел ей стихи о любви. «Что ж, очень мило», — ответил коп. «Однако с твоей мамой, кажется, сейчас случится истерика, потому что тебя привезли на патрульной машине». Мы с Андреа посмотрели в сторону дома. Ее мама как раз торопливо сбежала со ступенек и с выражением паники на лице неслась в нашу сторону. Женщина была в халате поверх ночной рубашки и в бигуди. И это в середине дня. «Чёрт!» — Андреа открыла дверцу машины. «Не волнуйтесь, я ее успокою и объясню, за что нас арестовали. Например, за то, что мы рассказывали копам истории про злых клоунов». Мама остановилась на тротуаре, сложив руки на груди, и окликнула дочь по имени. Андреа подалась вперед и чмокнула меня в щеку. «Пока, Дэвид. Спасибо тебе. Самая лучшая история за всю нашу игру. До скорого». «Пока», — довольно проговорил я. Дверца захлопнулась. Фуллер завел машину и поспешно укатил прочь. Я обернулся и сквозь заднее стекло увидел, как Андреа обнимает маму и что-то загадочно шепчет ей на ухо. 6. Несколько недель жизнь тянулась своим чередом, без особых новостей. Люди не исчезали, тел тоже не находили ни с головами, ни без. Я ходил в школу, гулял с Андреа, делал домашние задания и занимался прочими рутинными вещами под неусыпным наблюдением Фуллера, всегда маячившего на заднем плане. Вероятно, коп опасался нарваться на очередную историю об Энтони Лиренусе. Летняя погода установилась раньше обычного, стояла изнуряющая жара. Я принял благородное решение ради друзей и семьи каждое утро наносить на себя несколько дополнительных слоев дезодоранта. В субботу мы с Андреа, Тревором и Тоддом сходили в кино. Я хотел загладить вину за то, что едва не пристрелил гонца, принесшего дурные вести. И мы повеселились, как в старые добрые времена, выражаясь в стиле персонажей сериала «Флинтстоуны». Посмотрели ужастик «Кладбище домашних животных». Фильм проигрывал книги, однако заставил меня понервничать. Я даже пару раз вцепился в подругу, как перепуганный младенец. Затем мы ели бургеры и пили коктейли в маленькой забегаловке «Дейри Кин». Название явно слезали с «Дейри Куин». Сеть ресторанов быстрого питания. Впрочем, претензий никто не предъявлял. После мы все помогали моему папе рыть большую канаву за табачным полем. Я до ныне понятия не имею, для чего она предназначалась. Подозреваю, отец решил нас чем-то занять и заодно отвлечь меня от мрачных мыслей. Возможно, он снова засыпал канал при помощи экскаватора, так, чтобы я не видел. Короче говоря, к заходу солнца с меня сошло столько потов, что можно было бы неделю поливать всю нашу территорию, а каждый мускул молил об отдыхе. Попрощавшись с друзьями, я умял превосходный ужин, свиные отбивные с печеной картошкой. Часок посмотрел с папой матч с участием Атланта Брейвс, а затем, усталый, но довольный, отправился на боковую и провалился в сон, едва коснувшись головой подушки. 7. В течение многих лет мой мозг блокировал все, что произошло той душной раскаленной ночью. Пока те события не выплыли из недр памяти, я порой видел их во сне и верил, что это всего лишь сон. С чего все началось? Я лежал на маковом поле, прямо как в самом первом цветном фильме «Волшебник из страны Оз», рядом с Андреа. Мы ели мороженое в вафельных рожках и были так счастливы, что буквально парили в воздухе. Андреа яростно лизала белоснежную шапку своего рожка, словно мороженое могло в любой момент растаять, не дав ей полакомиться хрустящей вафлей. Сны часто бессмысленны. Возможно, они трансформировались по мере моего взросления, и позже Андреа лизала уже не мороженое, а мое лицо. Я хохотал и уворачивался, но это было чудесно. И Андреа продолжала свои ласки. И вдруг я очнулся в полной темноте. В спину больно упирались какие-то ветки. Вокруг меня хор насекомых исполнял ночную серенаду. Легкий ветерок шелестел листвой деревьев и кустарников. А еще кто-то лизал мое лицо. Я завопил от страха и ударил кулаком то, что нависало надо мной. А затем попятился, обдирая ладони о жесткую молодую поросль. Тьфу! Это же олень! Он слизывал лакомство с моих щек. Только белый хвост в темноте мелькнул. Животное ускакало прочь, испугавшись моей реакции. Я машинально вытер лицо и обнаружил, что кожа густо намазана каким-то веществом. Жестким и зернистым. Я сделал из тебя соль-лизунец. Голос прозвучал откуда-то слева и так напугал меня, что душа ушла в пятки, а крик застыл в горле. Я снова попятился и запутался в колючем кустарнике, как муха в паутине. «Что?» — пискнул я. «Стой, где стоишь!» — мужчина говорил скрипучим шепотом, будто хотел замаскировать индивидуальные особенности голоса. Мои глаза привыкли к темноте, однако разглядеть его не получалось. «Стой, где стоишь! Я должен кое-что тебе сообщить!» Я понял, кто это. Конечно же, Гаскинс. Однако как он притащил меня сюда? И почему у него такой странный голос? «Что ты сказал?» — удалось выдавить мне. «Я хочу, чтобы ты оставался на месте». Несмотря на демонический тон, голос почему-то звучал несколько комично. «Нет, что ты сказал до того?» — уточнил я. Руки и ноги тряслись, словно я проснулся не среди нагревшихся за день стволов деревьев, а внутри рефрижератора. «Что я превратил тебя в соль-лизунец?» Подлесок зашелестел, выдавая его присутствие, и теперь я смог различить тени головы и туловища. Мужчина, очевидно, сидел в удобной позе, скрестив ноги. Я продолжал слышать все тот же шелестящий звук, будто у него в легких взрывалась карамель с шипучей начинкой. То есть? Ответ ужаснул меня, прежде чем я его осознал. Просмотры ужастиков даром не прошли. Я решил, что этот тип вздернет меня на крюк, как окорок, засолит и будет мной кормиться. «Ты живешь в Южной Каролине, пацан. Должен знать, что такое соль-лизунец». Я снова потер лицо. На лбу и щеках еще оставались крупицы соли. Он приманил оленя, чтобы тот лизал мое лицо. «Зачем?» — спросил я, вложив все свое отвращение в единственное слово. «Мне так велели напугать тебя». Я ожидал большего, однако он замолчал. «Ты убьешь меня, коротышка!» Я ощутил короткое движение, затем что-то щелкнуло, и темноту пронзила вспышка света, меня ослепившая. Я сощурился и прикрыл лицо локтем, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. «Я подожду», — сказал мужчина. «Подожду, пока твои глаза привыкнут». Странная просьба, однако я послушался. Наконец зрение удалось сфокусировать. Мужчина сидел там, где я и предполагал. Одет в толстовку поверх рубашки и штанов цвета хаки. На коленях лежал фонарь, направленный ему в грудь. А вот лицо... Вместо лица у него было нечто необычное. В конце концов, я это рассмотрел. Пластиковый мешок на голове. Просторный мешок для покупок из шуршащего пластика, завязанный на шее. Я тут же узнал хорошо знакомый мне логотип аптечной сети «Рексол». У рта была прорезана щель, и в такт каждому вдоху мешок раздувался и сдувался, издавая тот самый звук — карамель с шипучкой, который я слышал ранее. Мужчина выключил фонарь, и все погрузилось во мрак, лишь на моей сетчатке отпечаталось остаточное изображение. Ярко светящаяся голова в мешке, еще страшнее, чем в реальности. Из темноты прошелестел голос. «Не забывай! Я велел тебе стоять на месте. Столько, сколько я прикажу». «Понял». «На всякий случай предупреждаю. У меня нож. Очень острый». «Понял». На какое-то время он замолчал, и мой мозг начал рисовать картины, одна ужаснее другой. Деревья стояли молча. Насекомые бросили меня на произвол судьбы, не желая видеть неминуемый грядущий ужас. Я пытался набраться смелости и убедил себя, что справлюсь с противником, особенно если он вооружен одним только ножом. В крайнем случае смогу убежать. Точно смогу. Я не позволю Гаскинсу ничего со мной сделать». Не выходя из образа Бэтмена, он наконец сказал: «Наверняка тебе любопытно узнать, зачем я прибегнул к экстравагантному, однако весьма практичному средству маскировки». Его сентенции озадачивали меня все больше и больше. «Экстравагантный?» Верится с трудом, что коротышка Гаскинс вообще такие слова знает. Он всегда казался малограмотным простаком. «Для чего тебе мешок?» — спросил я, осознавая в своем любопытстве, совершенно искренним, несмотря на весь ужас происходящего. «Для того, чтобы ты не узнал, кто я». «Неожиданно. А кто, если не Гаскинс? Другого варианта я даже не рассматривал». «Я знаю, кто ты». Я упорно гнул свое. «Ты считаешь, что я коротышка Гаскинс? Возможно, да. А возможно, нет. Возможно, я Дональд Генри Гаскинс, которого никто не спрашивал, нравится ли ему зваться коротышкой. Возможно, я совсем другой человек. Допустим, его сын, или его отец, или совершенно посторонний. Я могу быть его жертвой. Возможно, я тот, кого в реальности не существует, потому что вне сферы твоих знаний тебе неизвестно, кто я. А если это так, то существую ли я вообще?» Теперь он извергал из себя слова, почти не переводя дыхания. «Важно лишь то, что сейчас мы здесь, в лесу, в темноте, сидим напротив друг друга, и каждый размышляет, кем может быть его собеседник, кем он может быть в реальности. Все мы носим мешки на головах, Дэвид, все мы. У каких-то мешков есть щели для воздуха, у каких-то нет. Бывают мешки видимые и невидимые. А когда и мешок не помогает, голова может отделиться от тела. Так мы определяем нашу значимость в этом мире. Ты понимаешь?» Я не понимал, совершенно не понимал, однако был слишком напуган, чтобы сознаться. «Вижу, что не понимаешь. Можешь ничего не говорить. Мне известно все, что нужно знать, когда речь идет о наших головах и мешках, которые мы носим. Я знаю всю твою подноготную». Шаги выдали его. Он пошевелился, встал и направился ко мне. Я негромко ойкнул и постарался забиться в колючий куст еще дальше. Внезапно руки вцепились в мою пижаму, выдернули из куста и пинком уложили на спину. Затем мужчина сел мне на грудь и пригвоздил к земле, вонзив острые колени в ладони. Это было больно. Я беспомощно затрепыхался, пытаясь освободиться. Каким бы тщедушным малым ни был коротышка, сейчас я не мог с ним справиться. «Прекрати дергаться», — сказал он. «Прекрати дергаться хоть на минуту». Я подчинился. Ужас заполнил каждую клеточку, каждую пору моего тела. «Пришло время выяснить, какую голову ты носишь на плечах». Мужчина надвинул мне на голову такой же мешок из супермаркета, натянул его до плеч, затем подоткнул под шею так, что плотный слой пластика закрыл лицо, и, наконец, обжал, выдавив воздух из моего носа и рта. Меня охватила паника, абсолютная паника, какой я до сих пор не испытывал, даже во время прошлых встреч с коротышкой. Игнорируя его приказ, я начал брыкаться, выдергивать руки, извиваться всем телом, тщетно стараясь преодолеть превосходящую и неожиданную силу. Я хотел закричать, однако получилось лишь мычание, не было воздуха, чтобы сформировать звуки. «Прекрати!» — яростно зашептал мужчина, зажимая мне рот. «Прекрати и докажи, что способен выдержать испытание! Не сопротивляйся!» Не зная, что еще можно сделать, я опять подчинился. Подавляя все вопящие о спасении инстинкты тела, я замер, не шевеля ни руками, ни ногами, ни туловищем. Задержал дыхание, вместо того, чтобы пытаться вдохнуть. Лежал без движения, как труп, которым в скором времени предстояло стать. Казалось, я плавлюсь и просачиваюсь в почву, и моему существованию приходит конец. В мозгу пронеслись образы родителей, братьев, сестер. Где-то на самых задворках мелькнула Андреа. Затем раздался звук, будто что-то распороли, и воздух хлынул мне в рот и в нос. Я сделал выдох, потом еще и еще один. Пластик шелестел на выдохе. Ну вот», — приговаривал мужчина, словно утешая новорожденного младенца. «Вот так и доказывают свою значимость. Путем контроля над собственным телом». Теперь, когда воздух вновь заполнил легкие и доставил кислород к сердцу, меня охватило абсолютное недоумение. Я даже усомнился в своем душевном здоровье. «Зачем?» — забормотал я. «Для чего это?» Каким облегчением было слышать свой голос! Это означало, что я жив. «Сейчас я встану», — объявил он вместо ответа, все тем же скрежещущим голосом, прям как в фильме «Изгоняющий дьявола». «Я встану, а ты продолжишь лежать. Договорились?» Я кивнул, чувствуя оцепенение после пережитого. Мешок свободно лежал у меня на лице. Мужчина встал на ноги. Освобождение от его веса вызвало в моем травмированном теле новую волну неведомой эйфории. Однако, как бы ни хотелось сорвать с головы пластик, я не рискнул пошевелиться. «Сейчас я уйду», — предупредил мой мучитель. «И я хочу, чтобы ты полежал здесь еще как минимум полчаса. И обдумал мои слова. Только попробуй встать, я все увижу. Не сомневайся». Он не сильно пнул меня ногой. «Кивни еще раз, если понял». Я три раза кивнул, выслушивая ненавистное шуршание пластика. Тем временем мужчина опять разразился бессмысленным потоком слов. «Хорошо. Мы живем в перенаселенном мире, Дэвид, и лишь некоторые люди относятся к избранным. Скоро ты узнаешь о безгласии и пробуждении, о других невидимых миру вещах, и узнаешь, почему тебя выбрали. Это жуткое проклятие и величайшее благословение, Дэвид. Немногим явлено подобное чудо. Кто не знает, как использовать свою голову, потеряет ее. Не забывай об этом, береги ее. Никогда не надейся на мышцы и кость, которые соединяют голову с телом. Никогда, слышишь? Даже самый сильный может быть разлучен с ней». Наконец безумная тирада подошла к концу. Я услышал звук удаляющихся шагов и понял, что незнакомец оставил меня. Внутри словно разжалась пружина, которая сдерживала мои эмоции. Сжавшись в комок, я разрыдался. Как случилось, что моя жизнь превратилась в ад? Как?